«Я знаю», — снова улыбнулся Пак, — «и это здорово. Сегодня, сейчас, под этот рев гитар и барабанов, именно в этом зале начало зарождаться что-то новое, нечто, что никто не сможет остановить». Гису, закутавшись в толстовку и натянув кепку пониже, крался вдоль стены съемочной площадки. Сегодня он, как и обычно, после школы посетил съемки сериала, но атмосфера внутри помещения ему сразу же не понравилась. Было в этом что-то подозрительное. Парень ощутил на себе голодный, хищный взгляд, отчего у него засосало под ложечкой. В итоге, чтобы не испытывать свою судьбу, Хигай принял стратегическое решение отступить. Повернув по коридору, он уже оказался на финишной прямой у выхода. Парень уже выдохнул и расслабился, как вдруг услышал за спиной звонкий девичий голос. «Гиисуу, а куда ты так рано собрался?» Хигай тут же замер, словно школьник, пойманный на списывании. Он медленно развернулся и увидел перед собой мило улыбающуюся Минсу. Она выглядела словно божий одуванчик, воплощение невинности и легкости. Ее огромные глаза, словно два озера, отражали искренность и детскую непосредственность. А когда она улыбалась, в них загорались крошечные, игривые искорки. Сегодня Минсу была одета в черную юбку, длинные чулки, белую рубашку с узким, черным галстуком, а сверху был достаточно просторный свитер с оленями и сердечками, под которым мог бы и Гису поместиться. «Привет», — улыбнулся парень и внимательно осмотрел ее наряд. «Сегодня у тебя странная одежда». «Ага», — мило ответила она, слегка приподнявшись на носочках. «У нас по сюжету съемки на улице были, а там зима, как, в принципе, и тут, понятно. А я тут это воздухом собрался подышать. Душно что-то стало, я так и подумала. Но хотела заранее тебя предупредить, чтобы ты сегодня далеко не уходил и дождался меня после съемок». «Хорошо», — девушка снова невинно улыбнулась и слегка склонила голову на бок. «Дождаться? А для чего?» — слегка занервничал Хигай. «Ты же знаешь, я не очень люблю сюрпризы, особенно от тебя. Они всегда получаются им слишком непредсказуемыми». «Ой, да ладно тебе, не ной», — посмеялась Минсу и отмахнулась. «Это будет быстро, или не очень, но ничего такого. В любом случае пообещай, что дождешься», — нахмурилась она, дожидаясь его ответа. «Ну, я это, у меня там пельмени просто, Гиисуу, пообещай», — настояла девушка. «Ладно», — выдохнул парень, смирившись с неизбежным. «Я тебя дождусь». Минсу снова улыбнулась и засияла от радости. Она знала, раз Гису пообещал, значит, он уже никуда не денется. Было в нем что-то такое, что не позволяло ему нарушать данное слово, даже если ему самому это не нравилось. Спустя 40 минут съемки сериала закончились, Минсу, освободившись, не теряя времени, сразу же направилась к Хигаю и потащила его куда-то на улицу. «А мы куда?» — слегка растерялся парень. «Гримерка свободна ведь, я уже побеспокоился об этом». «Да не, я хотела тебе кое-что показать», — отмахнулась девушка, и ее глаза подозрительно сверкнули. «Тут недалеко, буквально за углом». «Все-таки сюрприз», — обреченно подумал парень и тяжело вздохнул, пытаясь поспеть за Минсу. Девушка быстро перебирала ножками, держа его за руку, чтобы он не отставал. «Эх, ладно», — Хигай уже понимал, что быстро тут явно не получится. И чтобы она там не задумала, ему это аукнется. Он вспоминал многочисленные секс-драки, и ни разу они не заканчивались без ушибов и синяков. Хотя вот в гримерке получалось относительно спокойно. Настолько, что даже он сам как-то начинал скучать. «Минсу, ты же не потерялась?» — проговорил Хигай, понимая, что за углом это примерно так же, как и быстро, слегка преуменьшено. «Не потерялась», — ответила она резко и остановилась напротив каких-то металлических ворот. «Это еще что такое?» — удивленно подумал про себя парень. «И пахнет как-то странно. Вот же, я же говорила, что знаю, куда идти. Мы на месте», — радостно произнесла девушка. «И еще, Гису, я хотела тебе сказать, что от съемок все-таки есть польза». «Да, рад это слышать. Можешь не благодарить», — добродушно произнес парень, пытаясь понять, что же находится за этими закрытыми воротами. «Это хорошо, что ты осознала всю пользу от съемок в телешоу и...» «Нет, ты не дослушал», — перебила его девушка. «Польза не в этом». Минсу открыла навесной замок и нажала на кнопку. Ворота принялись со скрипом подниматься, заезжая куда-то под потолок достаточно высокого помещения. Они вместе прошли внутрь, после чего Минсу опустила ворота обратно. Она включила свет, но еще до того, как осмотреться, Гису уже начал догадываться. По запаху. Парень изумленно уставился перед собой, не замечая загоревшегося взгляда девушки. Она прошла вперед и открыла специальный загон. «Знаешь, сколько усилий мне стоило, чтобы добыть этого коня?» — хищно проговорила Минсу, двинувшись ему навстречу. «Это реквизит со съемок. Конь-реквизит», — тут же слегка запаниковал Хигай. «Да, нет, и даже знать не хочу. А мне ведь пришлось учиться ездить верхом», — качая головой, но при этом продолжая загадочно улыбаться, проговорила Минсу. «А все ради тебя, Минсу. Погоди, ты чего это удумала?» Отступая назад, проговорил парень. «Я хотела заняться этим верхом на коне. А ты о чем подумал?» — задрала брови девушка. «ХММ, вообще мне нравится ход твоих мыслей. Нет, ты все не так поняла. Погоди, нет, нет, нет, да-да-да», — закивала головой Минсу. «Ты мне должен, Гиесуу. Я подходил к своему дому в позе буквы Г, держась за копчик. Да, я несколько раз свалился с этого бедного коня, но Минсу почему-то настаивала, чтобы мы забирались обратно. И так до тех пор, пока я действительно не приловчился. Впрочем, если опустить несколько деталей, то вечер прошел даже неплохо. Бывало и похуже. Например, когда Минсу приковала меня наручниками и мне пришлось их спиливать. Или когда нас похитили. А тут всего лишь конь. ПФФ для ветерана секс-драк подобное, сущий пустяк. Я подошел к своему дому и еще до того, как открыл дверь, почувствовал что-то неладное. Изнутри доносилось слишком уж много голосов. Опять, закатив глаза, произнес я и открыл дверь. Да, у меня дома снова собралось огромное количество народу. Блин, а я надеялся отдохнуть после такого вечера. Стоило мне пройти через порог, как шум и гам накатили на меня с такой силой, что ударная волна ударила мне по лицу. Вокруг творился хаос. Народу было слишком много. Даже я никак не ожидал такого. Везде мелькали люди. Кто стоял, кто-то сидел, а кто-то спорил друг с другом. Например, как Чан с Юми. Почему-то их мнения разошлись. Они стояли и выясняли, кто лучше играет. Мун Хёна или Ким Юджин. Видимо, этому спору что-то предшествовало. Только вот меня это абсолютно никак не интересовало. А вот какого хера они в принципе делают в моей гостиной, вот это да. Довольно животрепещущий вопрос. Ким Юджин и Мун Хена здесь тоже присутствовали и не обращали внимания на их споры. Они в свою очередь просто стояли и попивали вино из бокалов, обсуждая при этом новую восходящую звезду, по мнению Хены, Минсу. Кстати, да, а что здесь делает Ким Юджин? Пофиг. Пак в это время стоял и долбил по пульту, чтобы что-то настроить на телевизоре. Я прошел на кухню и на мгновение замер. «А ты здесь что делаешь?» — обратился я к Джиджисону. Сын министра сидел и с довольным хлебальником пожирал приготовленные кем-то бутеры. Скорее всего, это моя мама быстро наготовила, понимая, что от незваных гостей просто так не избавиться. При этом она сама куда-то удачно делась. «Эй, чего так грубо?» — с набитым ртом проговорил Джисон. «Я вообще-то твой старший брат. Забыл? Да иди ты», — буркнул я. «Я сейчас не в настроении». «Ага, вот так братьев и лишаются», — захомячив очередной бутерброд, проговорил он. «О, Гису, привет, давно не виделись», — неожиданно заговорила со мной Шимчихи. Дочка зубочистки выглядела подозрительно чересчур довольной. Присмотревшись, я понял, что она уже успела натрескаться вина, и ее щечки порозовели. «А где Минсу? Почему она не с тобой?» «А должна быть», — слегка удивленно произнес я. «Ну да», — спокойно ответила она, пожав плечами, словно это само собой разумеющееся. И стоило только ей это произнести, как входная дверь в дом открылась, и внутрь вошла Минсу, уже переодетая. Видимо, она быстро смоталась до дома, переоделась и на такси приехала сюда. В принципе, это логично. Хотя нет, какого хера тут происходит? «А ты, и», — начал я говорить, обращаясь к Минсу. «Ах да, я забыла тебя предупредить, что сегодня к тебе собиралась. С этими скачками совсем замоталась, что аж из головы вылетело». Слово «скачки» она естественно выделила и коварно усмехнулась. «Но меня волновало другое». «Это как?» — не понял я. «С чего вообще?» «Не знаю. Меня Шимчихи с Ким Юджин пригласили», — пожав плечами, ответила она и прошла мимо меня к девчонкам. «Привиете. Какого? А они тут вообще каким боком народ приглашают?» — только и смог вымолвить я. «Да что тут происходит?» «О, Гису, наконец-то ты явился». Закончив спорить с Юми, подошел ко мне Чан. «Меня, блин, любопытство просто распирает. Давай уже рассказывай, как ты все это провернул? Весь город уже трезвонит о том, как наши выпускники сдали экзамен. Кто-то наших даже в мошенничестве обвиняет. Скажи, Ты с министром образования все ради этого проворачивала, а, непонимающе уставился я на него, так как все мои мысли сейчас были заняты другим. Ты о чем вообще? Я проследил взглядом за двумя довольно знакомыми лицами, только вот даже их имен я не смог вспомнить. Понял ли что они из моей школы? Увидев мой вопросительный взгляд и сообразив причину, Чан снова заговорил. Это же из клуба любителей манхвы, в котором ты состоишь. Забыл что ли? Рассмеявшись, проговорил он. А они тут какого хера забыли? Не знаю. Сон Чу вон же пришел сюда зачем-то. Почему бы им не прийти? Чего? Не выдержал я. Какого хера? На сегодня это был самый часто задаваемый вопрос. Я увидел еще несколько относительно новых лиц из выпускного класса. По всей видимости, они так сильно радовались успешной сдаче Сунына, что решили отметить это у меня дома. Блять, не выдержал я, наблюдая за тем, как трое разведчиков в школьной форме начали рыться в моем холодильнике. При этом им давал советы Джиджисон, который, по всей видимости, уже полностью все тут обследовал. «Эта тарелка не влезет в микроволновку», – прокричал я, наблюдая за тем, как кто-то пытался впихнуть невпихуемое в бедную микроволновку. «Оставь ее в покое». «Да уж», – проговорил Чан с тенью улыбки на лице, помотав головой. «Ну и балаган. А это там кто?» – указал я рукой на какую-то девушку, которая успела уснуть на диване. «Подружка Юми. Она везде за ней болтается. Зашибись. А может, вы все будете болтаться где-нибудь в другом месте?» Попытался я проговорить это как можно громче. Однако очевидно, что это не возымело нужного эффекта. Сперва люди на секунду замолчали и даже удивленно посмотрели на меня. А потом как ни в чем не бывало просто продолжили свои дела. «Алло-йо-йо-ао!» Еще громче произнес я. «Можно секундочку внимания?» Все наконец-то успокоились и замерли, переведя на меня свои взгляды. А я в это время продолжил говорить. «Значит так, либо...» Тут я сделал паузу, подбирая слова. «Либо вы все отсюда съезжаете, либо съеду я». Секунда. Вторая. На мне сосредоточены напряженные взгляды. Кто-то даже нахмурился. А спустя мгновение балаган продолжился, словно ничего и не произошло. Я тяжело вздохнул, продолжая стоять и смотреть на весь этот бардак. «Ну почему я такой гостеприимный? Ах да, точно. Меня же никто и не спрашивал. Надеюсь, ничего страшного за этот вечер не случится». И завтра я буду вспоминать этот день с улыбкой, а может и с легкой дрожью. Я прошел мимо Ким Юджин, которая приветливо мне улыбнулась, и собирался подняться по лестнице в свою комнату, чтобы переодеться, но в этот момент что-то резко стрельнуло в районе спины. Твою ж мать, и чего копчик так сильно болит? Но перед тем, как подняться, я заметил странное свечение в углу, возле лестницы, а потом послышался звук бубенчиков. Чего этого мне только не хватало, надеюсь. Мне показалось, я прислонил руку к лицу, как бы прикрывая глаза, и направился дальше, чтобы не видеть того, чего не хотелось бы. «Отличная вечеринка», — услышал я до боли знакомый голос. «Ну ёб твою, а?» — проговорил хомяк и пошевелил усиками. «Говорю, отличная вечеринка, это же все моя будущая паства, ведь так, так, а тебя не смущает, что ты тут среди людей? Это нормально вообще? Не переживай, они меня не увидят, зато могут принять тебя за идиота, который разговаривает сам с собой, так что ты бы был потише». «Да плевать», — махнул я рукой и направился дальше по лестнице. «Подобное мне уже не страшно». Глава 21. Фуко подъехал на своей машине к Чхангёну, одному из самых бедных районов, которые в принципе были в Сеуле. Улица здесь состояла из странного микса старых, покосившихся лачуг, дешевых закусочных и изредка, но максимально внезапно, появляющихся современных кофеен. Пожилые люди здесь зачастую сидели прямо на улице. Многие из них собирались группами и играли в карты или ютнари. Молодежь здесь тоже присутствовала, но они, как правило, меньше слонялись по улицам. Фуко вышел из машины и осмотрелся по сторонам. Воздух был пропитан запахом сырости и жареного фастфуда. На углу, рядом с ржавым забором, стояла захудалая забегаловка, откуда и воняло какой-то едой. Лицо Фуко выражало некое отвращение и брезгливость. Он тяжело вздохнул, а потом открыл багажник, где лежало множество коробок с сосисками. «Эй, мужик!» — обратился он к прохожему. «Хочешь сосиску? Чего?» Остановился тот и уставился на паренька, словно на дебила. Мужик покрутил пальцем у головы и пошел дальше. «Да бляха!» — выругался Фуко. «А как?» — тут он заметил человека, который подошел к мусорке и начал там что-то высматривать. «О, это стопудово мой клиент», – радостно произнес он и направился к мусорке. «Здравствуйте, М», – с подозрением уставился на него мужик. «Чего тебе?» «У меня, М, в общем, мы проводим благотворительную акцию в честь понедельника». «Да, вот, в общем, не желаете ли вы отведать фирменных сосисок, специально приготовленных по особой технологии?» «Чего?» «Не понял мужик, что за секта такая, которая радуется понедельникам?» «Да блин, сосиски, есть будешь?» «Ну, давай», – пожал он плечами и уставился за спину парня. «Это с тобой что ли?» Фуко обернулся и увидел, что его машина привлекла нескольких людей, с виду обычные алкаши. Они терлись поблизости, но ничего не воровали. Парень быстро подбежал к машине и предложил им сосиски. «Бесплатно?» – удивились они. «Да, бесплатно. Только у меня к вам просьба будет. Можете другим местным сообщить об этом, чтоб они тоже пришли и попробовали сосиски». «Да без проблем», — ответил мужик. «А в чем подвох?» «Да ни в чем. Просто вот акция у нас такая. Берите, берите. Не стесняйтесь. Понедельник как-никак. А-а, я понял», — произнес мужик, откусив сосиску. «Это же в точности такие же сосиски, как в том фургончике. Ну, помнишь», — обратился он к своему окосевшему товарищу. «Ага, ну точно, там тогда тоже акция была». Один из алкашей в помятой кепке и с бутылкой в руке откусил сосиску и с важным видом принялся жевать, только в честь открытия, кажется. «Чего?» — вылупился на них Фуко. «Да какого хера этот гребаный пак даже среди бедных что ли известен со своим гребаным фургоном? Эй, мужик, а это точно те же самые сосиски, что у ларька «Лед и пламя» в парке раздавали?» — с раздражением спросил Фуко. «Точь в точь, такие же». Фуко явно раздраженный замер, даже не зная, что ответить. Его лицо исказило гримаса не то гнева, не то отвращения. «Не, ну вы серьезно? Как так-то?» Алкаш пожал плечами и как ни в чем не бывало продолжил чавкать. «Ну, они там акцию делали, в первые дни, а нам под саджу надо было закусывать. Вот мы и набрали как-то». Фуко скривился и чуть ли не сплюнул. Но спустя мгновение он глянул на алкаша, потом на очередь, которая тянулась за бесплатными сосисками, и вдруг его лицо озарила улыбка, не добрая, а хитрая, почти дьявольская. «Эй, братва!» — крикнул он, хлопая в ладоши. «Кто хочет не просто пожрать, а еще и бухнуть за деньги?» Все в очереди тут же замерли. Алкаши переглянулись, и кто-то из них нахмурился. «Это как?» — спросил тот же парень в кепке, явно заинтересованный. Фуко выпрямился, а его глаза заблестели от предвкушения. «Вот как, вам нужно будет просто как следует нажраться в определенном месте. Я все организую. Вы приходите, едите, пьете, а я вам за это плачу. Идеально же. Ну, как, согласны? Ничего сложного. И не стесняйтесь там ничего». Алкаши тут же начали перешептываться. Кто-то уже кивает, кто-то сомневается, но в целом идея кажется заманчивой. «А где это место?» – спросил один из них. Фуко ухмыльнулся и снова сверкнул глазами. «Это пока секрет, но обещаю, будет весело и выгодно. Парк, вечер, воздух пропитан запахом жареных сосисок и пива. У ларька с яркой вывеской «Лед и пламя» собралась шумная компания, и это были не просто обычные посетители. Это алкаши, которые нашли здесь свой маленький рай. Некий добряк по имени Фуко не просто оплатил им алкоголь, но также еще дал денег и на закуски. А все ради того, чтобы они просто переместились в новое место. Когда один из местных алкашей рассказывал об этом своему знакомому, тот сперва не поверил, но потом они решили все же прийти вместе с другими знакомыми, и в честь этого даже решили одеться поприличней. На скамейках и прямо на траве сидели мужчины и женщины с бутылками в руках, кто-то в рваной куртке, кто-то в кепке, кто-то с сигаретой, которая вот-вот догорит. Но все они радостно смеялись и веселились, поднимая тост за лучшее место на земле. «Эй, Данхи, держи что покрепче», — выкрикнул один из них, протягивая бутылку саджу своему приятелю. «Тут, блин, вообще идеально. Закуска, здесь, бухло, на месте, еще и платит, чтобы мы тут сидели». Мужик с красным от выпивки лицом взял протянутую бутылку и громко чокнулся. «За лед и пламя. Лучше места не найти». Рядом на импровизированной сцене местный музыкант с гитарой пытался петь что-то под аккорды, но его голос утонул в общем гуле. Да и это все было неважно. Алкаши все равно принялись подпевать кто во что гораст, хлопать в ладоши, а некоторые даже пытались танцевать. «Эй, мужик, давай нашу!» — выкрикнул кто-то из толпы. Музыкант кивнул и принялся играть. «Ребята, не шумите сильно, а то менты приедут. Подошел к компании один из мужиков. «Обидно будет, если нас всех разгонит. Место ведь идеальное». «Согласен», — ответил ему один из алкашей, широко улыбаясь. «Мы тут культурно, не переживай». Культурно или нет, но атмосфера царила по-настоящему праздничная. Кто-то уже начал рассказывать байки из своей жизни, кто-то спорил о спорте, а кто-то просто сидел, улыбаясь и глядя на все происходящее. «Эх, давно мы так не отдыхали. Ага, надо бы почаще здесь собираться», — посмеялся мужик. «Блин, а давай всех остальных позовем. Чего мы в самом деле?» Мужики подняли бутылки и снова чокнулись. «За наших, за лед и пламя, за то, чтобы всегда так было». Их смех и песни разносились по всему парку. Для них это был не просто вечер, это маленькая победа над серостью будней. А мимо проходящие люди почему-то тоже радовались и улыбались, словно заражаясь их прекрасным настроением. «Гуляй, братва!» — выкрикнул кто-то, и этот радостный крик подхватили все остальные. «Ну что ты хотел?» — закатив глаза, произнесла Юми. Девушка уже понимала, для чего Пак опять попросила встречи. «Сразу предупреждаю, я сейчас занята, и к тебе в студию не поеду». «Не-не», — быстро проговорил Йонг, — «но дело важное. Мне обязательно нужно с тобой посоветоваться. Может, вон в той кафешке посидим?» — указал он рукой, где располагалось знакомое заведение. До него действительно было идти 5 минут пешком, и ученики школы дайвигу частенько там зависали. «Эх, ладно», — на выдохе произнесла Юми. «Только недолго, из тебя кофе, без проблем». Пак пришел, сел за стол, достал папку с компроматом, которую ему передал Ким Сухон, и принялся постукивать по ней пальцами. Он ожидал, когда Юми разместится, чтобы начать с ней разговор, но для него сейчас все ее действия казались слишком медленными, однако торопить девушку он не собирался. В какой-то момент парень даже подумал, что Юми нравится смотреть на него таким нервничающим, и она специально все так медленно делает. Но он быстро отогнал от себя эти мысли и заказал 2 кофе, после того, как подошел официант. «Ну что там у тебя?» — наконец-то заговорила Юми. Йонг протянул ей папку и принялся ждать. «Вот, посмотри», — проговорил он сухо. «Чтоб ты понимала, эти девушки — мои стажеры, участницы будущей кей-поп-группы. ХМ». Понятно, Юми листала один файл за другим, но ее лицо оставалось беспристрастным. Ощущение было, что она нисколько не удивлена. «Что скажешь?» — не выдержал Йонг и заговорил. «Это сделал Ким Сухон?» — предположила девушка и оказалась права. «Да», — кивнул Йонг. «Ага, ну да, очень похоже на него. А ты, точнее, ваша семья тоже что ли с ним сталкивались?» «Нет», — спокойно ответила Юми. «Скажем так, наши интересы смежны, но не пересекаются. Однако про него очень много ходит слухов, и я скажу так, эти слухи слишком преуменьшены. ХМ». «Ясно», — задумчиво хмыкнул Пак, после чего покивал собственным мыслям. «Так и что бы ты мне посоветовала делать?» — продолжил он спустя несколько секунд. «А ты стал бы слушать моего совета?» «Возможно», — пожал плечами парень. «В любом случае я бы хотел выслушать твое мнение». «Ну, шантаж так себе. Большинство из этих фактов, скорее всего, уже преувеличены. Но это не значит, что Сухон не станет еще больше их раздувать». «Погоди, а что именно он хотел от тебя? Вы ведь уже встречались с ним?» «Да, встречались. Что хотел?» Тут Пак снова пожал плечами. «Думаю, он не рассчитывает, что я стану работать под его крылом. Поэтому он сразу приступил к угрозам и попросил меня не соваться в их сферу бизнеса». «Ага», — Юми нахмурилась. «Значит, ни о каких деньгах тут не идет речи». «Ну да, скорее всего, Ким Сухон готов будет зайти очень далеко. В целом я бы сказала, что все эти факты о твоих девочках не столь серьезные, но учитывая репутацию вашей семьи, наверное, он именно на это и рассчитывает. Думает, что ты побоишься замарать честь семьи и отступишься. Либо он рассчитывает на то, что твой отец и сам тебя одернет. Если честно, я не ожидал, что кто-то опустится до такого», — с усмешкой проговорил Пак. «Такова наш бизнес, теневая сторона индустрии кей-поп. Я тоже многого не знаю, но в целом для меня это не удивительно». «Понимаю», — покивал Йонг, — «но это уже дело принципа. Терпеть не могу подобную низость». «Очень на тебя похоже», — еле заметно улыбнулась Юми. «У тебя уже есть план?» «Есть, но он очень неоднозначный». «ХМ, ты советовался с Гису?» — предположила девушка. «Нет, но я представил, что бы он сделал на моем месте». «У-у-у», — протянула она и отхлебнула горячий кофе. «Так значит, это будет что-то безумное?» «Возможно, и так», — улыбнулся Йонг. «Но для того, чтобы воплотить этот план в реальность, мне потребуется укромное место, где за нами не смогут следить наши конкуренты. И, с подозрением уставилась на него Юми, и я знаю только одно такое место. Гису шагал по улице, неся в руках два пакета с продуктами. Лицо его светилось удовлетворением. Сегодня все удалось, и день выдался удачный. И на скидке в магазине очень хорошо попал, и свежие булочки к ужину купил, и даже копчик после диких скачек с Минсу у него почти прошел. Разве что если он слишком резко наклонялся в какую-либо сторону, в спину отдавало ноющей болью. Но даже это не могло испортить его настроение. День сегодня выдался слишком хороший. Хигай даже подумывал о том, чтобы самому наведаться в гости к Минсу. Еще раз, правда, подобные мысли очень быстро улетучились. Он все же решил дать своему организму чуть больше времени на восстановление. Подойдя к своему дому, Гису уже представлял, как сядет на диван, включит телевизор и насладится заслуженным отдыхом. А потом, после ужина, можно будет заняться и написанием новой главы для его произведения. Все-таки материал у него как раз появился, связанный с лошадью. Однако едва парень оказался у себя во дворе, как дверь его дома резко распахнулась, и на пороге появилась мать, с чемоданом. Гису, увидев парня, тут же произнесла она, что уже заставило его напрячься. «Я в гостинице пару дней поживу, ужин сам приготовишь». Хигай замер. Пакеты в его руках слегка зашуршали, будто тоже удивились. «Что?» – выдавил он из себя, глядя на мать. «Я чего-то не знаю, зайди домой», – махнула рукой она, словно это было самое обычное дело, и пошла прочь, катя чемодан за собой. «Я, конечно, все понимаю, но это уже перебор», – продолжала она причитать, направляясь к такси, которая уже стояла на обочине. Гису стоял все еще в легком ступоре. Сперва он проводил свою мать взглядом до машины, а потом посмотрел на дверь дома и зашел в дом. И тут, бам, его встретил настоящий ад. В гостиной царил хаос. На столе находились какие-то странные аппараты, провода валялись повсюду, а в центре комнаты стояло пять девочек в черном. Они орали в микрофоны так, будто их жизни зависели от каждого звука. Гитара визжала, барабаны гремели, а одна из них с ярко-синими волосами буквально выла. «Ты никогда не понимала меня, мама, никогда. Я все сама, всегда одна». Гису стоял на пороге с пакетами в руках и пытался понять, не попал ли он в параллельную вселенную. Снова его взгляд упал на Пака, который стоял чуть в стороне, держа в руках наушники и показывая Гису большой палец. «Ну как, круто!» – прокричал Пак, едва перекрывая шум. «Что происходит?» Спросил Хигай, все еще не веря своим глазам. «Обстоятельства!» – прокричал Пак. «Гису, у нас проблемы, и ты единственный, кто может мне помочь. Я больше не знаю укромных мест». «Какого?» – прошептал он одними лишь губами, чувствуя, как его голова уже начинает разрываться от этого визга. Глава 22. Фуку сидел в машине, припаркованной у края парка. Его лицо прижато к стеклу, как у ребенка, который впервые увидел цирк. Только вместо клоунов и слонов перед ним разворачивается спектакль под названием «Алкаши и их бесконечная любовь к фургончику с хот-догами». Он наблюдал за тем, как толпа подвыпивших личностей с энтузиазмом выстраивается в очередь к фургончику «Лед и пламя». Один алкаш в рваной куртке и шапке-ушанке, которая явно пережила лучшие времена, пытается что-то танцевать. Другой, с бутылкой в руке, громко декламирует чьи-то стихи. Третий просто сидит на лавочке и философски рассуждает о смысле жизни с голубем, который явно не в восторге от этой беседы. Но самое ужасное то, что все это выглядело даже как-то органично. Все их выходки на фоне того, что здесь всегда проходили выступления уличных артистов, смотрится так, словно все это так и задумано. Причем задумано специально для продвижения места. Фуко схватил телефон и принялся набирать номер своего знакомого. «Джо, ты не поверишь», – начинает он, срываясь на фальцет. «Алкашей стало еще больше, очереди только длиннее. И знаешь, что самое ужасное? Они не отпугнули нормальных покупателей. Наоборот, теперь тут все, как на премьеру «Аватара» или выступление BTS. Это какой-то пиздец, Джо. Это не должно так работать. Не должно». На другом конце провода раздается смех. «Фуко, ты серьезно?» Джо еле сдерживал хохот. «Ты думал, алкаши кого-то испугают? Это же не бабушки с контейнерами кимчи, спешащие к своим родственникам, это всего лишь алкаши. Они же безобидные». Фуко вздохнул и снова посмотрел на фургончик. Очередь уже растянулась до детской площадки, где какой-то ребенок в слезах требует у мамы такой же хот-дог, как у подвыпившего дяди в шапке, и такую же шапку. Ладно, Фуку хмуро буркнул. Мне уже начинает казаться, что Пак обо все давным-давно знает и просто издевается надо мной. Не удивлюсь, если он сейчас где-то сидит и мерзко хихикает, обсуждая мои провалы. Он немного помедлил, после чего снова продолжил. Короче, если алкаши не работают, у меня есть другая идея, и ты должен мне помочь. Что опять? Послышался тяжелый вздох из трубки. Где мне найти парочку отморозков? Отморозков? Джо замолчал на несколько секунд. Ты хочешь, чтобы они разгромили тут все? Знаешь, тебе следует быть осторожнее. Нет, Фуко ухмыльнулся. Громить не будут. Я хочу, чтобы они разогнали всех, и алкашей, и обычных посетителей. Пускай устроит небольшой дебош, и тогда люди поймут, что здесь небезопасно, а значит, никто не посмеет подойти к этому фургончику. Ну, Джо задумался и протянул в трубку. Я знаю одно место, где постоянно ошиваются такие индивиды. Сейчас скину тебе адрес, только это приготовь деньги заранее. Отлично, парень удовлетворенно кивнул. Фуку сбросил звонок и снова уставился на фургончик. Очередь теперь тянулась до самого пруда, где алкаш в потрепанной шапке уже пытался научить лебедя танцевать вместе с ним. Ну что ж, пробормотал он себе под нос, заводя двигатель. Ты не оставил мне выбора, Пак. Придется действовать максимально жестко. Машина медленно тронулась, а Фуку в это время начал мечтательно улыбаться, представляя, какой здесь начнется беспредел и как место полностью опустеет после беспорядков. Да, довольно протянул он. И как говорил мой отец, слухи рождаются на лету, а репутация исчезает в метели. Фуку шел в длинном черном плаще, с капюшоном на голове, скрывающим лицо. Таким образом он пытался быть незаметным и непримечательным, но из-за его странного внешнего вида, он наоборот начал привлекать больше внимания. Спасало только то, что уже начало темнеть, а из-за того, что недавно прошел дождь, людей на улице практически не было, но даже редкие прохожие постоянно оглядывались и с подозрением смотрели на Фуко. Парень шел по мокрому асфальту, читая вывески различных забегаловок, чтобы найти нужную. Не заметив глубокую лужу, он чуть ли не упал, при этом полностью окунув в воду свой ботинок. «Да твою ж!» – выругался он и остановился, стряхивая капли воды со штанины. «Мда, это явно не поможет!» Недовольно пробормотав, он поднял голову и уставился на вывеску «Зеленый змей». Так назывался бар, который ему посоветовал Джо. И учитывая то, ради чего он сюда пришел, название бара в целом соответствовало. «О!» – удивленно проговорил он. «Нашелся!» Толкнув дверь, Фуко прошел внутрь и остановился, чтобы осмотреться. Полутемное помещение было заполнено дымом сигарет и запахом саджу. От резкой смены обстановки, парень неожиданно для себя закашлял. Он направился к барной стойке и краем глаза заметил подозрительных мужиков, сидящих за столом. Те в свою очередь буквально на мгновение замолчали и проводили его взглядом, после чего продолжили свой разговор. «И чё он теперь?» – произнес один из мужиков с щетиной на лице. «Да ничего, денег теперь будет должен, в следующий раз так просто не отделается. Что пить будешь?» – обратился к Фуку бармен. С виду ему было лет 50, но если присмотреться, то становилось понятно, что он гораздо моложе. «Я не за этим», – украдкой ответил Фуко. «Мне нужны люди, КХМ, для работы. Я от Джо». «От кого?» – не понял его бармен и склонил голову на бок. «Какой еще Джо? Американец что ли какой-то?» «Нет, он на неважно, блин». Отмахнулся парень и спустя мгновение продолжил говорить. «Короче, мне сказали, что я смогу здесь найти людей для различной работы. ХМ, может и сможешь». Пожал плечами бармен и принялся протирать невидимую грязь со стойки. «Все от тебя зависит. У нас тут не благотворительный фонд, знаешь ли, я понимаю», — произнес он, достал небольшую стопку денег, вытянул несколько купюр и протянул их бармену. «Ну так что, есть здесь нужные мне люди?» Бармен кивнул ему за один из столиков и произнес: «Вон к ним можешь обратиться. Не переживай, они уже видели, что ты от меня, только предупреждаю, они сами решают, брать заказ или нет». «Понял», — с серьезным видом кивнул Фуко. «Спасибо». Парень направился к столику, за которым сидело трое. Один из них сразу же привлекал к себе взгляд своей мускулатурой. Второй хоть и был худощавый, но с хищным, хитрым взглядом, а на лице третьего красовался большой шрам. Фуко тут же подметил, что именно таких он и представлял для подобной работы. Парень еле сдержал довольную улыбку и, подойдя к столику, начал говорить: «Я присяду, вы не против? Садись», — кивнул ему мускулистый. «А во, кто тут к нам пожаловал?» заговорил тот, что с хитрым взглядом. «Неужто полицейский под прикрытием?» С усмешкой продолжил он, оглядывая странный наряд Фуко. «Или кто-то в бегах, сыщик?» Парень слегка смутился и поджал губы, но в целом он старался держаться спокойно. «Ни то, ни другое», — уверенно ответил он. «Я пришел предложить вам одну простенькую работенку, за которую я хорошо заплачу. Интересно, конечно, но чернухой мы не занимаемся. Не-не, там все просто и без чернухи», — поспешил ответить он. «Всего лишь нужно устроить небольшой дебош в одном месте, начистив несколько рож, только и всего, хм, и все», — произнес самый здоровый из них. «Ну да», — пожал плечами Фуко. «Говорю же, дело плевое, а деньгами не обижу. Чистить морды, это мы любим». «Да», — уставился на своего друга хитрый. «Возьмемся, где, что за место?» — продолжил спрашивать здоровый. «В парке, возле фургончика «Лед и пламя». А это же те самые хот-доги». Впервые за все время заговорил со Шрамом. «Вкусные, кстати». Фуко от этих слов аж скривился, но продолжил держать самообладание. «Ну так что, сделайте, аквабита», — слегка растерянно проговорил мускулистый, но при этом уже потирал руки. «Да кого угодно», — пожал плечами Фуко. «Мне на это вообще пофиг. Главное, устройте там дебош да посильнее. Остальное меня не интересует. Можете хоть всех присутствующих избить. Это уже ваше дело. Деньги вперед», — произнес бандит. 50%, ответил Фуко и посмотрел на него. «Остальное отдам сразу же после выполнения задания. Хм, ну давай, только смотри, если вдруг вздумаешь нас нагреть, ну ты понял?» «Да», — показательно разминая кулаки, закончил бандит. Но Фуко на это лишь довольно улыбнулся. Он уже представлял, как весь народ в ужасе разбегается от этого грибанного фургончика. Субботний день в Сеуле сегодня был особенно солнечным. Парк был наполнен жизнью. Дети бегали по газонам, парочки сидели на скамейках и ворковали, пожилые люди просто прогуливались, о чем-то весело переговариваясь, но большая часть народу просто стояла в очередях. Однако даже в этом бесполезном и скучном занятии люди нашли что-то интересное. Люди из определенной части длиннющей очереди сговорились и принялись играть. Кто-то из толпы загадывал песню одной из известных кей-поп групп, а другой должен был показать какое-то движение из хореографии этой песни, и это движение передавалось по цепочке вперед. Последний человек должен был угадать, что это за песня. Учитывая сломанный телефон телодвижения, это было не так-то просто, зато весело. Люди смеялись и веселились, а в какой-то момент к ним присоединились еще и музыканты, которые лишь украсили этот вечер. Да, народу тут, как муравьев, явно прибавилось с нашего прошлого визита. Трое мужчин бандитской внешности вышагивали по аллее и смотрели на все это с неким недоразумением. Все трое были одеты в черные кожаные курточки, что выглядело немного нелепо, словно они просто пытались кому-то подражать, но при этом не продумали до конца все нюансы. Первым заговорил высокий, плечистый и мускулистый, видимо, главный из этой шайки. «И ведь все такие мирные, веселые, радостные, аж тошнит. И то верно», — поддакнул тот, что поменьше, с хитрым взглядом. «Зато так даже приятнее будет разгромить всю эту идиллию. Только осталось выбрать, с кого бы начать. Да уж, неохота только перед всеми лицом светить», — проговорил парень в капюшоне. «А разве есть дни, когда ты любишь светить своим хлебальником?» — с усмешкой проговорил здоровяк. «Будто что-то поменялось». «И то верно», — снова поддакнул хитрый. «Ладно, хватит болтать, деньги-то уплачены, поэтому надо отработать, если хотим получить еще столько же». «И то верно. Ты, может, уже заткнешься со своим, верно?» — рыкнул здоровяк, отчего мелкий вжал голову в плечи. «Слушай, Тхахин», — заговорил со Шрамом, — «я тут подумал, тот хлюпик заплатил нам немало, и еще столько же заплатит. Причем за деньги он ну вообще нисколько не переживал. Может, мы это того лоха-то еще на деньги разведем?» «Разведем», — ухмыльнулся главный. «Только для начала нам эту работу надо выполнить. Давайте выбирайте, с кого начнем, кому первому тут рожу начистим», — разминая кулаки, закончил он. «О, смотри», — указал пальцем хитрый, — «глянь, какая цаца». «Ты че, дебил, девчонки собрался рожу бить?» — усмехнулся со Шрамом. «Сам ты дебил, да слушай сначала. Девка огонь, а рядом с ней хлыщ какой-то, парень словно тростинка, еще и смазливый, правда одет как нищий, но какая разница. Давайте с него и начнем, а девку, может, это ну с нами потом пойдет». «Ну да, хороша», — оценивающе посмотрев на девушку, проговорил коренастый. «Ну и жопа, наприседала походу, и ноги такие упругие, Сразу видно, что спортом занимается. Может, гимнастка, может. Пожал плечами хитрый. Но какая разница? Мы просто совместим приятное с полезным. И задание выполним, и девку зарканим. Погнали, ага. Они направились в сторону фургончика, огибая очередь. В этот момент внутри очереди люди придумали уже новую игру. Случайный человек выходил из очереди и пытался навскидку угадать, сколько людей находится до него, а сколько после. Некоторые люди даже настолько вошли в азарт, что начали делать ставки на свое место в очереди. «Эй, красавица!» – уверенно заговорил коренастый, с выражением лица, словно он альфа-самец. «Не хочешь присоединиться к нашей компании?» – он подмигнул ее, а потом неуловимым движением шлепнул по заднице. Девушка сперва нахмурилась, а потом от удивления аж рот раскрыла. «Ага, с нами-то явно веселее будет!» – ехидно улыбнулся второй, что поменьше. «Слышь, хмырь, а ты чего так вылупился на меня? Проблемы?» – продолжил он, переведя взгляд на парня, который явно не понимал, что происходит. Субботний день в Сеуле сегодня был особенно солнечным. Парк был наполнен жизнью. Дети бегали по газонам. Парочки сидели на скамейках и ворковали. Пожилые люди просто прогуливались, о чем-то весело переговариваясь. И среди всех этих людей по парку также прогуливалась парочка. Только это были не влюбленные, скорее знакомые по несчастью. Джиджисон и Лиза впервые выбрались куда-то вместе. Они шли по тропинке. Парень переживал, что девушка начнет подшучивать над ним или просто откажется пойти с ним на прогулку. Но ничего этого не произошло. «Нифига себе!» Спустя некоторое время заговорила Лиза. «Ты вот так взял и решился на свидание? Это прям удивительно!» «Да какое свидание?» Скривился сын министра образования. «Точнее, это не совсем свидание». Парень в это время думал, что на самом деле он просто хотел подмазаться к девушке, чтобы она была не так строга к нему и раздавала поменьше подзатыльников. И, так как он знал ее пристрастие к еде, решил позвать прогуляться и заодно продегустировать парочку хот-догов. Только вот он теперь и сам запутался. А не свидание ли это? Слишком уж похоже. Да и девушка, она очень даже симпатичная. Когда не орет, как Мегера. А тогда, ты будешь моим независимым покупателем. Спустя несколько минут, проговорил Джиджисон, необходимо оценить вкус и обслуживание. «Вон, кстати, наш фургончик», — указал он рукой. «Лё-йо-йо, ты пламя», — прочитала девушка вслух. «Хаэм, а-а-а, да, слышала об этом месте. И ты тут работаешь?» — перевела она взгляд на парня. «Говорят, это одна из топовых забегаловок. Меня как-то даже сюда приглашал один знакомый, но я тогда была слишком занята работой», — добавила она в самом конце. «Хаэм, сериалы, наверное, смотрела. Я угадал, там был финал сезона». «Что а самое интересное вообще-то?» «Ну да, понимаю», — усмехнулся Джисон. «Так ты тут работаешь, что ли?» — спросила Лиза. «Не совсем», — ответил сын министра. «Я обучаю сотрудников для этих заведений, так как Йонг-Пак расширяется. Он попросил меня помочь ему», — с деловым выражением лица проговорил он. «Я, если что, с тобой не пойду, чтобы сотрудники не увидели меня, и тебе придется отстоять в очереди». Здесь удивленно проговорила девушка. «Да тут же километр целый, если не больше». «Да ладно тебе, не преувеличивай», — отмахнулся сын министра. «Не успеешь заметить, как подойдет твоя очередь. Если они там хотя бы половину информации усвоили, которую я им дал, то очередь очень быстро будет продвигаться». «Ну, конечно», — буркнула девушка. «Вывел на свидание и заставил стоять в очереди, не удивлюсь, если ты вообще тут не работаешь, и решил просто таким образом заставить меня вместо себя отстоять». «Пфф», — рассмеялся парень, понимая, что девушка шутит, при этом надув губки. Со стороны она даже могла показаться очень милой, маленькая и беззащитная из-за такого вот образа. Но вот Джисон прекрасно знал, кто за этим образом скрывается. Настоящий мастер боевых искусств. Его затылок уже не раз был проверен на прочность ее неуловимой ладошкой. И не только. «Ладно уж», — буркнула девушка. «Я, конечно, терпеть не могу очереди. Но бесплатные хот-доги я люблю больше. Они же бесплатные», — с нажимом произнесла она. «Бесплатные, бесплатные», — усмехнулся Джисон. «Только не говори, что знаешь меня. Просто сделай заказ, как обычно, и все. Я потом верну тебе деньги». «Хорошо», — уговорил. В этот момент к ним неожиданно подошли три мужика бандитской внешности и остановились рядом. Один из них, самый здоровый, сразу же окинул Лизу оценивающим взглядом и дальше просто шокировал всех присутствующих. Мужик взял и бесцеремонно шлепнул Лизу по заднице. отчего она просто застыла с раскрытым ртом. Ее глаза тут же расширились, и она незаметно для себя приняла боевую стойку. Что было дальше, девушка уже не слышала. Следующие несколько секунд превратились просто в хаос, а сама девушка – в сущий ураган. Лиза с невероятной легкостью и грацией уложила всех троих на землю. Здоровяк получил в живот и тут же молниеносный удар вертушкой в голову. Второму, подсечкой, пока тот еще находился в воздухе и падал, удар в грудь, который впечатал его в землю. После чего последовал еще один разворот от девушки, впоследствии которого последний бандит получили несколько ударов по лицу, которые выглядели настолько смазанно, что подсчитать их не получилось. Все это произошло буквально за пару секунд. Джиджисон стоял с раскрытым ртом и шумно сглотнул. Люди вокруг замерли. В парке воцарилась тишина, длящаяся несколько секунд, а потом вся очередь неожиданно начала аплодировать. «А во, это что, новое представление?» — воскликнул какой-то ребенок. «Вот это да, боевая красотка», — проговорил парень из очереди. «Ага, я слышал, от такой красоты частенько теряют голову. Те трое не дадут соврать», — усмехнулся его друг. Лиза в это время, как ни в чем не бывало, поправила свое платье, которое в некоторых местах задралось, из-за ее сумасшедших вертушек, а потом с улыбкой на лице слегка присела, выполнив книксон, словно находилась на сцене перед зрителями. После этого развернулась к парню и произнесла: «Ну что, пойдем, а то есть жуть как хочется». «Ага, пойдем», — придя в себя, произнес Джиджисон. Проходя мимо этих несостоявшихся бандитов, сын министра замедлился, а потом чуть наклонился к самому здоровому и, со злорадством, произнес: «Надуй щеки, мудила». «Чего?» — с недоумением произнесла Лиза, дожидаясь Джисона. «Это к чему вообще? А фиг его знает», — развел руками парень. «Где-то услышал эту фразу, вот она и засела у меня в голове. Может, в каком-то боевике, пока сериалы смотрел. Хах, наверное», — посмеялась Лиза, и Джисон подумал, что слишком уж милая у нее улыбка, от которой на душе становится тепло. «Ладно, пойдем», — продолжила говорить девушка, — «а то мы так свою очередь пропустим, а там так вкусно пахнет, у меня аж в животе заурчало». «Хорошо, только никого не бей из очереди», — рассмеялся парень и догнал девушку. Фуку сидел в машине в состоянии полнейшего шока, время вокруг него словно бы остановилось, его лицо полностью побледнело, а взгляд казался пустым. «Как?» — прошептал он одними лишь губами. «Как это могло произойти? Сколько времени он просидел в таком состоянии, парень не знал. Но когда очнулся, стиснул зубы, а руки машинально сжались в кулаки. Он набрал номер по телефону и, не отрывая взгляда от проклятого фургончика, заговорил: «Надо встретиться». «Да, лично». «Нет, это не телефонный разговор. Чем быстрее, тем лучше». Спустя несколько часов он уже сидел в своей съемной квартире и ожидал, когда подъедет Джо. «Это пиздец». «Нет, ты не понял, это полнейший пиздец», — начал кричать Фуко, как только Джо оказался в его квартире. Он долго ждал этого момента, чтобы выплеснуть свои эмоции, только вот это, конечно же, не могло ему помочь. «Ты понимаешь?» «Понимаю», — с усмешкой на лице ответил Джо. «Как такое могло произойти? Вот и мне интересно, как, блядь, такое возможно». «Успокойся», — мирно произнес Джо. «Из-за твоего мата я не все разбираю. Да это потому, что у меня слов не хватает, чтобы выразить все эмоции. Это же пиздец». «Да тише ты. Слушай, их реально девчонка отпинала? Или может мне показалось? Ты это имеешь в виду?» «Нет, не показалось. Я был там», — вскинул руки Фуко. «Был и все видел собственными глазами. Вот этими глазами». На эмоциях он чуть ли не ткнул пальцами себе в глаза, но, не заметив этого, продолжил: «Она просто отхерочила их, как жалких щенков. Какой вообще есть шанс, что эти быдланы могли нарваться на... Да кто она, мать ее, такая? Наемная убийца, что ли? Всякое может быть», — пожал плечами Джо, и Фуко тут же попытался испепелить его взглядом. «Не, ну а че ты так на меня смотришь? Сам же сказал, какой шанс, что трех головорезов отмудохает какая-то худощавая девка? Да это пиздец», — закончил за него Джо. «Полный», — продолжил Фуко. «Нет, все, так больше не пойдет». «Хах, ты сдаешься?» — усмехнулся Джо. Он понимал, что это провокация, но сам не знал, зачем сказал это. «Нет, конечно», — выкрикнул Фуко. «Я вот же тварь, прошипел он. «Этот Пак с его гребаным фургончиком меня в могилу сведут, и ведь точно угарает там надо мной. Неужели он все просчитал? Ну уж нет, я этого не допущу. И что же ты предпримешь? Дальше придется играть по-взрослому, больше никаких дилетантов. Хватит с меня, просто деньги впустую просрал, да еще и место теперь там станет более популярным. К гадалке не ходи, ХМ, ну да, скорее всего. Так и что, а ты думаешь, зачем я тебе сказал, что нам надо лично встретиться? И зачем же, мне нужны контакты серьезных людей, для серьезных дел, не эти вот мамкины бандиты, а реальные, серьезные, ты понимаешь?» «Понимаю», тут же моментально посерьезнел Джо, «только я с этим завязал, криминал не мое, точнее как я сильно-то и не был повязан, но понял, что лучше и не впутываться во все это, а то потом не выпутаешься, поэтому...» «Хорош трындеть», — резко перебил его Фуко. «Я знаю, что у тебя есть необходимые контакты. Ну, если подумать», — хмыкнул Джо и поднес палец к нижней губе. «Хотя нет, я не хочу светиться, и не придется. Просто дай мне контакт». «Эх», — тяжело вздохнул парень. Он уже успел пожалеть, что зашел так далеко и сам начал провоцировать Фуко. «Короче, только никому, понял?» «Да понял я, понял. Ну, короче, есть один человечек, ну, молва о нем в определенных кругах ходит. В общем, он решает абсолютно любые вопросы, любой сложности. Понимаешь, только это...» Тут Джо помедлил, сглотнув, после чего продолжил говорить. «Он немного странный». «Чего? В смысле странный? Ну, короче, он деньгами не берет. Так что приготовься ко всему. Если что, я тебя предупредил». Фуку нахмурился. Впервые за вечер с его лица слетела злобная маска и сменилась явным недоумением. Женщина внимательно оглядела парня, поправила галстук его формы и спросила: «Мне точно не надо с тобой?» Парнишка хмуро глянул на нее и мотнул головой. «Нет, там все без родителей будут. Тогда мы просто подождем тут», — глянула она на мужчину, что меланхолично облокотился на дорогой автомобиль. «Правда, милый? Угу». «Нет», — мотнул головой выпускник. «Я сам потом доберусь. Если что, вызову такси». Мать недовольно вздохнула и спросила: «Не Минсок, мне стоит знать что-то про твой выпускной?» «Нет, просто». «Ничего такого, мам», — мотнул головой парнишка, глянув на вход в школу. «Просто, это мое, личное». Женщина тяжело вздохнула, еще раз оглядела парня и кивнула. «Хорошо, только не наделай глупостей». «Ладно, ладно, обещаешь?» «Обещаю», — кивнул тот. «Ладно, мы на связи. Когда соберешься домой, позвони». Парень кивнул, развернулся и направился к школе, сунув руки в карманы. Спокойной походкой он направился к крыльцу. Взгляд зацепился за стоянку для велосипедов, обычно всегда пустую, но сейчас на ней была куча велосипедов. Сначала тут был велосипед Гисухигой, обычный, с корзинкой впереди. Затем к нему подключился Чан, и велосипедов стало два. Потом возникли другие велосипеды учеников из группы «Надуйщики». Неминсок усмехнулся, покачал головой и глянул на младшеклассников, что толпились у входа. «А эти что тут забыли?» — пробормотал он себе под нос. Парень остановился и с грустью поглядел на сад, что начинался сбоку от школы. Почему-то вспомнилась пирамида, которую строили совет ЮЧП на заднем дворе. Усмехнувшись, он глубоко вздохнул и направился к крыльцу. Мальчишки и девчонки младших классов в форме смотрят на него, улыбаются. У многих в руках повязки с надписью «Война». От этой шумной толпы в груди у парня поднялись противоречивые чувства. С одной стороны, выглядело это забавно. В голове всплывали их флешмобы: подъем в 5 утра, рассветы и встреча на горе в последний день. Неминсок не смог сдержать улыбки, вспоминая это. «Чан, ракета», — пробормотал он, войдя в приоткрытую младшеклассникам дверь. С другой стороны, в груди почему-то начала нарастать грусть. Без особой причины, еще не сформировавшаяся мысль дарила тяжесть в груди и какую-то тоску. Парень прошел по коридору, кивнул парочке знакомых и вошел в актовый зал, где уже собрались и построились ученики выпускного зала. Неминсок встал на свободное место и взглянул на сцену, где стояла трибуна. На нее как раз выходил директор. «Дорогие ученики школы Дайвигу», — без прелюдий начал мужчина, — «сегодня знаменательный день. Сегодня вы отправляетесь во взрослую жизнь. Вы успешно прошли все испытания и...» Неминсок стоял и слушал речь в полуха. Волнение и грусть в груди нарастали, отчего парень не мог собраться с мыслями. Его взгляд скользнул по однокласснице и остановился на ее сжатом кулаке. В ней была повязка, та самая, которую они надевали, когда объявляли войну. Рука сама собой скользнула в карман. Немин Сок достал свою повязку и взглянул на нее. Белой ткани не было и платка тоже. Мин Сок грустно хмыкнул, вспомнив, как порезал белую наволочку, за которую потом получил по шее от матери. Вспомнил, как бегал в магазин за маркером. Ручки писать по ткани отказывались напрочь. Сглотнув ком в горле, он повернул голову и заметил одноклассников. Их состояние мало отличалось от его. У каждого в руке были их повязки. Меня распирает гордость. Гордость за учеников, что достойно себя показали. Продолжал директор, совершенно не обращая внимания на Гису, что вышел и молча встал справа от его плеча. И это лучшая награда для меня, как учителя, как директора этой школы. Мужчина сделал шаг вправо, глубоко, в пояс, поклонился и громко произнес: «Спасибо вам за это». Выпрямившись, он еще раз оглядел зал, молча коснулся пальцем носа и направился прочь со сцены, оставив Хигая в одиночестве. Тот не спешил занимать трибуну. Он секунд 10 стоял на месте, осматривая ровные ряды выпускников, затем все же сделал шаг и произнес спокойным голосом: «Война». Парень вздохнул и продолжил: «Война всегда означает, что есть враг. Враг, с которым ты бьешься насмерть. Тот, кого нельзя жалеть. Тот, кому нет пощады». Гису глубоко вздохнул. «Мы бились за нашу школу. Мы бились за право быть такими. Такими, какими решим сами. Сражались против взрослых, против системы». Хигай хмыкнул, глядя на ребят, умолк на несколько секунд и резко сменил тему. «Сегодня. Сегодня вы пришли во двор этой школы. Вы все знаете эти бетонные плитки перед школой. Готов поспорить, вы точно знаете, сколько ступенек на нашем крыльце. Как облупленную знаете дверь. Прикройте глаза и вы без запинки скажете, куда надо повернуть и сколько пройти, чтобы добраться до вашего класса. Вы с закрытыми глазами пройдете до столовой. Кто-то даже точно скажет, сколько шагов». Гису сунул руки в карманы брюк и продолжил: «Сегодня на эти плитки вы наступали в последний раз как ученики школы Дайвигу. Сегодня вы в последний раз тянули ручку двери и входили сюда как ученики школы Дайвигу. Заметив, как многие ученики уже достали свои повязки и начали вязать их на лоб, Гису хмыкнул и достал свою. Запомните этот день. Запомните, как выглядели коридоры. Как падал свет из окон в коридоре. Лидер движения надул щеки, поднял повязку и повязал на лоб. Вспомните лучшую булочку из столовой. Вспомните, как улыбались по утрам или как улыбались, когда получили результаты экзамена». В полной тишине зала послышались девичьи всхлипы. «Сейчас вы пройдете по тому коридору. В последний раз, как ученики школы Дайвигу. В последний раз выйдете через дверь, которую знаете как облупленную, как ученики школы Дайвигу. И в последний раз пройдете по плитке во дворе, как ученики школы Дайвигу. Вы можете вернуться сюда, снова пройтись и войти в школу, но вы уже не будете учениками школы Дайвигу». Грустно усмехнулся Гису, снова сунул руки в карманы и добавил: «За этими стенами. Вы и ваша война никогда не кончится». Парень снял микрофон с держателя и чуть сместился в сторону, держа одну руку в кармане. «Будут противники, недоброжелатели, будет с кем биться, но самый важный, главный враг – он. Он всегда будет вот тут». Парень слегка постучал по затылку. «Он всегда будет рядом. Он никогда не отступит. Он не знает усталости, пощады. С ним нельзя договориться». Гису вздохнул. «Это вы. Вы вчерашние. Те вы, которые чего-то достигли, что-то смогли и вырвали свою победу. Это лучший враг, который только может быть. С ним битва будет вечной». Гису стянул повязку на шею. «Он не сдастся и не предаст вашу священную битву. Никогда. Будьте достойным противником для него. Бейтесь с ним, будьте победителями. Всегда». Двери за спинами ребят открылись. В зал пошел младшеклассник с барабаном на шее и палочками. Он растерянно глянул на Гису. «Только вы узнаете, когда победили. Только вы будете знать, когда проиграете». Тяжело вздохнув, Хигай грустным голосом добавил: «В бой». Вождь положил микрофон на трибуну, сунул руки в карманы и уставился на ребят, что один за одним стаскивали повязки с лба на шею. В этот момент парнишка принялся выбивать дробь на барабане, изображая то ли марш, то ли ритм какой-то песни. При этом он мелко, неумело пытался маршировать. Он развернулся, молча прошел в коридор и остановился, ожидая, когда за ним потянутся выпускники. Народ не сразу, но все же потянулся на выход, под взглядом Хигая со сцены. Немин Сок стоял ближе к выходу, поэтому он оказался одним из первых из колонны. Коридоры были заполнены учениками. Они не стояли толпой. Они выстроились вдоль стены и молча стояли, глядя на них. Впереди шел мальчишка, выстукивая ритм, вдоль стен стояли школьники, что провожали взглядом ребят. Девчонки, мальчишки поднимали руки и молча выполняли воинское приветствие, прислоняя руку к виску, словно выпускники уходили в последний бой. Тот самый коридор, те самые стены, тот самый вид на небольшой парк за школой. Горы из монет давно нет, но каждый выпускник помнит, как она выглядела. Поворот, мимо спортзала и раздевалки с до боли знакомым запахом пота. Холл и доска с расписанием и объявлением. Доска пуста, расписания и объявлений нет. Несколько десятков шагов и вот она, дверь, которую многие годы каждый открывал. Та же ручка, те же петли, что слегка скрипят, когда начинаешь открывать. Дверь открыта, ее держат, отдают честь. Крыльцо, бетонные плиты двора, за ней парковка. Мальчишка-барабанщик делает шаг в сторону и остается у входа, продолжая отбивать ритм, а выпускники проходят дальше. Где-то там снят ресторан, родители ждут своих детей на праздник. Немин Сок прошел половину двора, остановился и обернулся. Осмотрев фасад школы в последний раз и учеников, что высыпали за ними, он коснулся пальцем школы, сунул руки в карманы и молча пошел со всеми, так и оставив на шее повязку с надписью «Война».